влюбленные. Тристан и Изольда, Ромео и Джульетта, Хитклифф и Кэтрин, Сью Эллен и Джи-Эр, все известные нам обреченные влюбленные, очень многим обязаны предшествовавшей трагической греческой традиции.